Глава 15. Роберт слышал из-за двери, как в комнату оборотницы вошел доктор, но прежде этого заявил мажордому, что животных не пользует. Мол, он доктор, а не ветеринар. И Роберта вот те раз заявление доктора раздражило. Ишь нашелся разборчивый. Как он смеет оспаривать графскую волю, когда она такова, что Горинж просто обязан лечить любого, кого он прикажет, пусть даже волчицу с глазами желтого цвета. И потому Роберт очень надеялся, что с пациенткой тот вел себя менее дерзко, иначе... Он вышел из комнаты и подловил мажордома, подглядывающему в замочную скважину. Тот, конечно, сразу же разогнулся, изображая полную невозмутимость. И Роберту отчитать бы слугу за неподобающее поведение, но любопытство оказалось сильнее, и он спросил. «Заметили что-то интересное, Уивер?» Мажордом, к его чести будет замечено, все же смутился, так как прежде чем заговорить, прочистил осипшее горло. «Решил убедиться, сэр, что доктор Горинж должным образом поведет себя с мисс Уэллс», — ответствовал он. Роберт вскинул правую бровь. «А есть основания полагать, что доктор не расположен к таким, как она?» — спросил он и удивился, услышав ответ. «Боюсь, чересчур расположен, если вы меня понимаете, сэр». Брови дворецкого тоже красноречиво поднялись и опустились. Роберт не совсем понимал, о чем идет речь, но замочная скважина будто манила его заглянуть и понять. «И что сие значит?» — спросил он, с трудом перебарывая желание поддаться порыву. И мажордом лишь подлил масло в огонь, когда произнес. «Он говорит, что...» «Это вопиющее безобразие, сэр, калечит столь чудные ножки ружейной дробью. И вообще, очень внимателен». Сдвинув брови, Роберт с решительным видом отстранил мажордома и заглянул таки в замочную скважину. Доктор Горинж как раз заканчивал перевязку и, как Роберту показалось, чересчур вольно поглаживал ножку своей пациентки. А потом вовсе заявил дерзко. «Вы прекрасны, позвольте заметить». «И этот цвет глаз возбуждает воображение». Что именно, помимо воображения, возбудил в докторе вид голой ножки? Ну уж точно не желтый цвет глаз. Роберт не успел даже додумать, так как доктор полез лобызать девушке руки. И Роберт, разогнув спину, почти схватился за ручку двери, но в последний момент все же одумался и велел мажордому. «Прогоните прочь этого слизняка!» «И пусть больше не возвращается». Слуга вошел в комнату, а Роберт остался стоять у стены и караулить ушлого докторишку. Еще не хватало, чтобы под его собственной крышей какой-то прохвост соблазнял его слуг. «Как прошла операция?» – спросил он, когда доктор Горинж в сопровождении мажордома вышел из комнаты. «Надеюсь, без осложнений?» А сам по-приятельски подхватил доктора под руку. Тот опешил и испугался, судя по виду его задрожавшей нижней губы. По всему, в противовес жесту, голос у графа звучал не совсем дружелюбно, скорее наоборот. «Да, сэр, позвольте уверить, что мисс Уэллс в скором времени встанет на ноги», — пролепетал он. «Но я должен буду увериться через время, что в рану не попала инфекция». Роберт остановился и растянул губы в жуткой улыбке. «Чтобы ноги вашей больше здесь не было», — процедил он и потащил доктора к выходу. «Но, сэр», — попытался тот возразить. «Я что-то неясно сказал?» «Сэр», — Горинж выпятил грудь, словно голубь. «Вы стреляли в девушку дробью. Это недопустимо!» Напыжившийся докторишка Роберта только развеселил. «И вас пристрелю, коли продолжите распускать свои шаловливые ручки по отношению к мисс Уэллс», — предупредил он и положил руку на эфес шпаги. Доктор как будто бы оскорбился, даже глаза выпучил. Не дать не взять тот же голубь. Но возразить ничего не успел. Роберт выставил его за порог и запер дверь. «Заплатите ему за визит», — велел мажордому. «И более на порог не пускайте. Будет сделано, сэр». После этого в добром расположении духа Роберт приятно прогулялся в саду, перекинулся парочкой слов с работавшими на клумбах садовниками, полюбовался на хризантемы и георгины, прикинул в уме, куда лучше всего податься с охотой, когда съедутся гости, и решил, что надо как можно скорее переселить мисс Уэллс в крыло для слуг. Этим последним он и занялся, возвратясь в дом. Правда, с переселением получилось сложнее, чем он предполагал. Все еще взбудораженные недавним обращением девушки, молоденькие служанки никак не желали ее пугающего соседства. Мол, луна нынче полная, а они, перевертыши, при такой луне совершенно неуправляемы. Мало ли, что взбредет зверю в голову. Миссис Фарингот напрасно пыталась их урезонить, называя глупыми клушами и дурехами, наслушавшимися пустых бредней, мол, до луны перевертышам дела нет. Так и пришлось выделить девушке комнату на чердаке, подальше от прочих слуг. Роберт самолично поднялся осмотреть комнату, крохотную каморку с окошком под потолком и деревянной узкой кроватью с соломенным тюфяком. Аскетично, но вполне сносно. Осталось только пересилить себя и переговорить с оборотницей без скандала, убедив ее переселиться сюда. В смысле, заставить ее переселиться. Ее желания, в конце концов, ничего в этом доме не значили. Переговорить совсем без скандала, как водится, не получилось. Эта девица, что ни слова, выводила Роберта из себя. А уж когда Анеша напомнила, он и вовсе едва удержался от рукоприкладства. Хотелось схватить ее и трясти до тех пор, пока всякая дурь из девчонки не вытрясется. Ее словно послали ему в наказание за грехи. А грехов у него было, дай Боже. И о некоторых хотелось забыть навсегда. Но разве получится, если кто-то из вредности, что ни день, напоминает о них? Следующим утром мистер Коллинз, его управляющий, передал Роберту в кабинете кошель с деньгами. 50 фунтов один к одному. Поблагодарив его за работу, Роберт сразу после обеда велел седлать себе лошадь и отправился в Брекстон, дабы послать их через доверенное лицо по указанному в последнем письме адресу. Вот только до города доехать не получилось. Едва миновав мост через Хамбер, Роберт услышал громкие голоса, говорившие то ли спорили, то ли ругались. И делали это весьма агрессивно. Дорога здесь изгибалась, петляя вдоль леса и озимых полей. И он не сразу сумел рассмотреть говоривших, лишь слышал, как мужской голос сказал: «Раз мы не получили ни цента, ты все еще наша собственность, девка. И с учетом того, что нам пришлось тащиться в эту дуру, чтобы тебя отыскать, получим мы желаемое с процентами». «На что это ты намекаешь, скотина?» От звучания женского голоска у Роберта волосы на затылке поднялись. «У меня теперь есть хозяин, и этот хозяин не ты». «Твой хозяин?» — прозвучало с угрозой в неприветливом голосе. «Не больше, чем вор, присвоивший не свое. И либо он платит полную цену, либо ты возвращаешься с нами и переходишь к другому хозяину». Женщина истерически отозвалась. «Он заплатит». «Я знаю точно. Заплатит». «Когда?» «Скоро». «Не лги мне, грязная шлюха. Щенка, что купил тебя, даже в городе нет. Он покинул поместье 3 дня назад. Но ты почему-то осталась». «Ну, скажешь, это не так? Куда он уехал?» Девушка вскрикнула, и придержавший коня Роберт вонзил в его бока шпоры. Животное дернулось и в 2 счета преодолело разделявшее их с говорившими расстояние. Тех оказалось 3 человека. Больших, крепких парней, один из которых грубо ухватил за волосы, удерживал в тот момент мисс Уэллс. «Господа, что происходит? Что сделала эта женщина, что вы столь грубо обращаетесь с ней?» Обратился к мужчинам Солсбери, подъезжая на коне ближе. Тот, что удерживал девушку за волосы, окинул его хмурым взглядом. «Ехали бы вы по-добру, по-здорову, сэр», — ответствовал он. «Наши проблемы вас не касаются». «Вообще-то касаются». Роберт продолжал возвышаться в седле, глядя сверху вниз на собеседников. «Эта женщина принадлежит мне», — заявил он и заметил, как в глазах мисс Уэллс вспыхнула благодарность. Тем временем один из парней шепнул что-то этому первому на ухо, и лицо негодяя светилось глумливой усмешкой. «Так-так-так, понимаю. Здесь у нас сам Роберт Квинсли, лорд Солсбери. Приятная встреча», — осклабился говоривший. «Мы, насколько я помню, виделись в Лондоне, где вы весьма недружелюбно велели гнать моих людей со двора палками, не пожелав даже выслушать». В голосе говорившего прозвучала угроза, что Роберта лишь раззадорила. «Не имею привычки якшаться с работорговцами», — ответствовал он высокомерно. И рука его показательно стиснула эфес шпаги. «В отличие от вашего брата, возможно, но он приобрел у нас этот товар», — говоривший дернул девушку за волосы, ничуть не обидевшись на презрительный работорговец. «А денег не заплатил. А мы, милорд, не привыкли такое прощать. Наш товар слишком ценен, чтобы разбрасываться им так просто». Губы мужчины растянулись в усмешке. «Сами, как я понимаю, успели его оценить, раз своим называете. Или я не так понял?» От одной мысли, что его посчитали любителем оборотниц, да еще незаконно приобретенных для удовлетворения своих нездоровых желаний, Роберту захотелось выхватить шпагу и проткнуть негодяю, предполагавшему это, его толстую шею. Вот только у приятелей Толстошеева в руках были мушкеты, и настроены по всему они были решительно. «Вы поняли правильно», — пересиливая себя, процедил он сквозь зубы. И тут же презрительно бросил. «Сколько мой брат задолжал вам за девушку?» 60 фунтов, сэр!» Роберта бросило в жар. Прежде он, не задумываясь, раскидывался деньгами, но теперь многое изменилось. Отдать деньги, предназначенные для Абигейл, в уплату за мисс Уэллс или лучше, ну ее, пусть забирают. Он, по крайней мере, освободится от тяжкого груза. В ущерб собственной совести. Ну и что? Совесть не общественный. Остракизм. Ее муки перенести будет легче. Разве не так? Наверное, эти мысли каким-то образом отразились у него на лице, так как надежда в лице мисс Уэллс потухла, подернувшись пеплом. Она как будто смирилась с ожидавшей ее незавидной участью и даже не думала умолять ей помочь. А ему бы, наверное, это понравилось. Мисс Уэллс, распростершаяся в пыли и вмаливающая его Роберта милость. Картина рисовалась гротескной, но не лишенной приятности. «Не слишком ли много за обычную девку?» — кинул он высокомерно. «Если подумать, она мало чем отличается от прочих девиц, коих в Англии пруд-пруди». «Не скажите, сэр», — осклабился собеседник. «Никакая другая девица не сподобилась бы так искусно разукрасить ваше лицо. Если позволено будет заметить, оборотницы знают толк в сладкой боли. Неужели вам не понравилось? Будь он проклят, если хоть раз прикоснется к подобной девице хоть с толикой вожделения». «Нет, не понравилось». Кинул он с ленивой презрительностью и сунул руку за пазуху,